Одиссей, по латыни «Уллис». Главный герой гомеровской «Одиссеи» после падения Трои, пространствовавший 10 лет, пока не вернулся на родной остров Итаку. Германия, глава 3, Оборатора, глава 16. Одрисы. Фракийское племя, обитавшее в верховьях реки Гебр, ныне Марица. Аналы, книга 3, глава 38. Озирис. Египетский бог, муж Изиды, покровитель Египта. История, книга 4, глава 84. Океан. По представлению древних, море, обтекающее со всех сторон сушу. В сочинениях Тацита Северное море, Балтийское море, Атлантический океан и Северный ледовитый океан. Аналы, книга 1, глава 9, 63-70, книга 2, глава 6, 8, 15, 23-24, книга 4, глава 72, книга 11, глава 20, книга 13, глава 53, книга 14, глава 32-39, книга 15, глава 37. История, книга 1, глава 9, книга 4, главы 12-15-79, книга 5, глава 23. Германия, главы с 1 по 3, 17, 34, 37, 40, 44. Агрикола, главы 10, 12, 15, 25. Окрикул, город к югу от Нарнии, на Фламеневой дороге, ныне Отриколи. История, книга 3, глава 78. Оксионы или Этионы – народ на севере Европы, о котором упоминает лишь Тацит в Германии. Германия, глава 46. Октавии, знатный римский род. Аналы, книга 4, глава 44. Октавий Гай, отец императора Августа, римский полководец и государственный деятель, умер в 59 году до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 9. Октавий Сагитта, народный трибун в 58 году нашей эры. Аналы, книга 13, глава 44. История, книга 4, глава 44. Октавий Фронтон, сенатор, бывший претор. Аналы, книга 2, глава 33. Октавия младшая, сестра Августа, жена Марка Марцелла, потом Марка Антония. 61-11 годы до нашей эры. Аналы, книга 4, главы 44-75. Октавия Клавдия, 42-62 годы нашей эры. Дочь Клавдия и Мессалины, первая жена Нерона. Аналы, книга 11, главы 32-34, книга 12, главы со 2 по 4, 9, 58-68, книга 13, главы 12-16-18-19, книга 14, главы 1, с 59 по 63, история, книга 1, глава 13. Окция, весталка, умершая в 19 году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 86. Оленний, центурион. Аналы, книга 4, глава 72. Оллих, Тит, отец Попеи Сабины-младшей. Аналы, книга 13, глава 45. Ономаст, вольноотпущенник императора Отона. История, книга 1, главы 25-27. Опитергий, город в северной Италии, ныне Одерцо. История, книга 3, глава 16. Оппий Гай, народный трибун, издавший в 215 году до нашей эры закон против роскоши среди женщин. Аналы, книга 3, главы 33-34. Оппий Гай, влиятельный римский всадник в правлении Юлия Цезаря, связанный с ним личной дружбой. Аналы, книга 12, глава 60. Опсий Марк, бывший претор, один из обвинителей Тития Сабина. Аналы, книга 4, главы 68-71. Ордовики, британское племя, обитавшее в северной части нынешнего Уэльса. Аналы, книга 12, глава 33, Агрикола, глава 18. Оркадские острова, группа островов у северных берегов Шотландии, ныне Оркнейские. Агрикола, глава 10. Орноспад, парфянский сановник, правитель Месопотамии. Аналы, книга 6, глава 37. Ород, сын парфянского царя Артабана III. Аналы книга 6, главы с 33 по 35. Ортигия, священная роща близ города Эфеса, аналы книга 3, глава 61. Орфей, сын Аполлона, вдохновенный поэт и певец, растерзанный вакханками, греческая мифология. Об ораторах, глава 12. Орфидий Бенинген, командир легиона. История, книга 2, главы 43-45. Орфид, смотри, Корнелий, Орфид Сервий. Оски или опики – италийский народ, обитавший в Кампании по соседству с Лацием. Аналог, книга 4, глава 14. Остия – город в устье Тибра, близ Рима, являвшийся его морским портом. Аналог, книга 2, глава 40, книга 11, главы 26, 29, 31, 32, книга 15, глава 39, книга 16, глава 9. История, книга 1, глава 80, книга 2, глава 63. Осторий Сабин – римский всадник, выдвинувший обвинение против Сервилия Барреи Сурана в 66 году нашей эры. Аналы, книга 16, главы 23, 30, 33. Осторий Скапула Марк – сын наместника Британии Публия Остория Скапулы. Аналы, книга 12, глава 31, книга 14, глава 48, книга 16, главы 14, 15. Осторий Скапула, Публий, наместник Британии с 47 по, вероятно, 52 год нашей эры. Аналы, книга 12, главы 31, 32, 35, 38, 39. Агрикола, глава 14. Осы, племя иллирийского происхождения, жившее на левом берегу Дуная. Тацит ошибочно причисляет их к германцам. Германия, главы 28 и 43. Отон, смотри, Сальвий Отон Марк, римский император, или Сальвий Отон Тициан Луций. Павел, смотри, Эмилий Павел Луций. Павел Фабий, смотри, Фабий Персик Павел. Пагид, река в Северной Африке, предположительно в Нумидии, аналы книга 3, глава 20. Пад, река в Северной Италии, ныне По. Аналы, книга 11, глава 24. История, книга 1, глава 70. Книга 2, главы 11, 17, 19, 20, 22, 23, 32, 34, 39, 40, 43, 44. Книга 3, главы 34, 50, 52. Покарих Декум, Децим, прокуратор острова Корсики. История, книга 2, глава 16. Покониан, смотри, Сексти Покониан. Поконий Марк, один из обвинителей наместника провинции Азия Гая Силана в 22 году нашей эры. Аналы, книга 3, глава 67. Поконий Агриппин, в правлении Клавдия, наместник провинции Крит и Киренаика, сын Покония, обвинителя Гая Силана. Аналы, книга 16, главы 28, 29, 33. Пакор, сын парфянского царя Орода, побежденный в 39 году до нашей эры легатом Антония Вентидием. История, книга 5, глава 9, Германия, глава 37. Пакор, царь Мидии, брат Вологеза. Аналы, книга 15, глава 2, 14, 31. История, книга 1, глава 40. Паксея, жена Помпония Лабиона, покончившая самоубийством вместе с мужем в 34 году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 29. Пакувий, командир 6-го легиона в 19 году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 79. Пакувий Марк, поэт, автор трагедий, около 220-го, около 130-го годов до нашей эры. Об ораторах, главы 20-21. Пакций Африкан, сенатор, обвиненный при императоре Веспасиане в том, что в правление Нерона донес на братьев Скрибониев. История, книга 4, глава 41. Пакций Орфид, аналы, книга 13, глава 36, книга 15, глава 12. Паламед, сын эвбейского царя Навплия, погубленная Одиссеем под стенами Трои. Паламеду приписывалось введение в греческую письменность некоторых букв. Аналы, книга 11, глава 14. Палатин или Палатинский холм – один из холмов, на которых был расположен Древний Рим. Аналы, книга 12, глава 24, книга 14, глава 61, книга 15, глава 38, история, книга 1, главы 32, 39, 47, 72, 80, книга 3, главы 67, 70, 84. Палатин или Палатинский дворец, дворец Августа, а затем и последующих принципсов, находившийся на Палатинском холме в Риме. Аналы, книга 6, глава 23, книга 15, глава 39, 72, история, книга 1, глава 17, 29, книга 3, глава 74. Палант, вольноотпущенник Антонии, матери Клавдии, ведавшие императорскими финансами, умерщвленные Нероном в 62 году нашей эры. Аналы, книга 11, главы 29, 38, книга 12, главы 1, 2, 25, 53, 65, книга 13, главы 2, 14, 23, книга 14, главы 2, 65. Палпеллий, Гистер, Секст. Наместник римской провинции Панония при императоре Клавдии. Аналы, книга 12, глава 29. Паммен, ссыльный, знаток искусства предсказания, обвиненный Антистием Созианом. Аналы, книга 16, глава 14. Памфилия, страна на юге Малой Азии между Ликией и Киликией. Аналы, книга 2, глава 79. Панд. Река на Северном Кавказе, какая именно, не установлена. Аналы, книга 12, глава 16. Пандатерия или Пандатория. Остров у побережья Кампании в императорскую эпоху, место ссылки. Аналы, книга 1, глава 53, книга 14, глава 63. Паннония. Область в среднем течении Дуная, завоеванная римлянами во втором десятилетии нашей эры, приблизительно совпадает с нынешней Венгрией. Аналы, книга 1, глава 16, 24, 47, книга 3, глава 9, книга 4, глава 5, книга 12, глава 29, 30, книга 15, глава 25. История, книга 1, глава 76, книга 2, глава 11, 14, 32, 85, 86, книга 3, глава 4, 12, книга 4, глава 54, книга 5, глава 26, Германия, главы 5 и 28, Агрикола, глава 41. Панонцы, обитатели Панонии, населенные по преимуществу кельтскими племенами, Германия, глава 1. Панса. Смотри, Вибих, Панса, Гай. Пантулей. Римский всадник. Аналог, книга 2, глава 48. Папих, Мутил, Марк. Консул-суфект 9 года нашей эры. Один из авторов закона Папия и Попея. Аналог, книга 2, глава 32, книга 3, главы 25, 28. Папиний, Секст. Сын консула 36 года нашей эры. Папиния, Оленния. Аналы, книга 6, глава 49. Папиний Оленний Секст. Консул 36 года нашей эры. Аналы, книга 6, глава 40. Папирий Центурион. История, книга 4, глава 49. Папирий Карбон Гай. Народный трибун в 131 году до нашей эры. Консул 120 года. Об ораторах, главы 18-34. Папирий Карбон Гней. Римский консул 113 года до нашей эры. Разгромлены кимврами в том же году в битве при Норее. Германия, глава 37. Парид. Актер, вольноотпущенник Домиции Лепиды, тетки Нерона. Аналог, книга 13, главы с 19 по 22 и 27. Паррак. Подчиненный отца Мегердата. Аналог, книга 12, глава 14. Парфия – могучее государство в северо-восточной части Иранского Нагорья. Аналы, книга 11, главы 9 и 10. Парфяне – Племена, населявшие северо-восток Иранского Нагорья, обитатели Парфянского царства. Аналы, книга 2, главы с 1 по 4, с 56 по 58, 60. Книга 3, глава 62, книга 6, глава 14, с 31 по 36, с 41 по 43. Книга 11, главы с 8 по 10. Книга 12, главы 11, 12, 44, 49, 56. Книга 13, главы 6, 7, 34, 37. Книга 14, главы 25, 26. Книга 15, главы 1, 4, 5, 7, 9, 10, с 13 по 18, 24, 27, 29. История, книга 1, глава 2. Книга 2, глава 6 и 82. Книга 3, глава 24, книга 5, главы 8, 9. Германия, главы 17 и 37. Пассиен, смотри, Солюстий, Крисп, Пассиен, Гай. Потавий, город в Цизальпийской Галлии, в стране Венетов, ныне Падуя. Аналы, книга 16, глава 21, история, книга 2, глава 100, книга 3, глава 6, 7, 11. Потробий, вольноотпущенник Нерона, казненный императором Гальбой. История, книга 1, глава 49, книга 2, глава 95. Паулин, смотри, Светоний, Паулин. Паулин Помпей, смотри, Помпей Паулин. Певкины, часть германского племени бастарнов, обитавших около 200 года до нашей эры в устье Дуная. Германия, глава 46. Педаний Коста, сенатор, отстраненный императором Вителием от поста консула Суфекта. История, книга 2, глава 71. Педаний Секунд, консул Суфект в 43 году нашей эры, префект города Рима, в 61 году убитый своим рабом. Аналы, книга 14, главы 42-43. Педий Квинт, племянник Юлия Цезаря, консул 43 года до нашей эры, издавший закон против его убийц, об оратору, глава 17. Педий Блез, наместник провинции Крит и Киренаика, исключенный в 59 году нашей эры из сенаторского сословия и в 69 году возвращенный в сенат. Аналы, книга 14, глава 18, история, книга 1, глава 77. Педон, начальник конницы войски Германика во время похода 15 года нашей эры, предположительно Педон Альбинован, поэт, друг Овидия. Аналы, книга 1, глава 60. Пелагон, евнух, посланный с отрядом воинов для умерщвления Требеллия Плафта. Аналы, книга 14, глава 59. Пелигны, горное сабинское племя, обитавшее в Апеннинах. История, книга 3, глава 59. Пелоп, сын фригийского царя Тантала, изгнанный с родины и овладевший полуостровом в Греции, который стал называться его именем Пелопоннес, греческая мифология. Аналы, книга 4, глава 55. Пелопоннес, полуостров в южной оконечности Греции. Аналы, книга 4, глава 43. Пеней Постум, префект лагеря 2-го легиона во время восстания британцев в 61 году нашей эры. Аналы, книга 14, глава 37. Пенинский перевал, альпийский перевал через нынешний Большой Сен-Бернар. История, книга 1, главы 61-70. Пергам, город в Мизии, Малая Азия, столица Пергамского царства, ныне Бергама. Аналы, книга 3, глава 63, книга 4, глава 37. Пергамцы, жители города Пергама. Аналы, книга 4, глава 55, книга 16, глава 23. Перинф, позднее Гераклея, город к западу от Византия, на берегу Пропонтиды, Мраморного моря. Аналы, книга 2, глава 54. Перперна, Перпенна, Марк, консул 130 года до нашей эры, повидавший антиримское восстание в Пергаме, которое возглавлял Аристоник. Аналы, книга 3, глава 62. Персей, царь Македонии, в 168 году до нашей эры, разбитый римским полководцем Эмилием Павлом и умерший в римском плену в 166 году. Аналы, книга 4, глава 55, книга 12, глава 38, 62. Персы, обитатели Персии. Аналы, книга 2, глава 60, книга 3, глава 61, книга 6, глава 31, книга 12, глава 13. История, книга 5. Глава 8. Об ораторах. Глава 40. Перузия, город в Италии, Этрурия, ныне Перуджа, в котором заперлись сторонники Антония, в 40 году до нашей эры, сдавшиеся Марку Агриппе. История, книга 1, глава 50. Перценний, воин, вожак восставших в Панонии римских легионов, 14 год нашей эры. Аналы, книга 1, главы 16, 28, 29, 31. Петилих, смотри, Петилих Цириал. Петилих Руф, бывший претор, один из обвинителей Тития Сабина. Аналы, книга 4, глава 68. Петилих Цериал Квинт, командир легиона в Британии в 61 году нашей эры, консул Суфект в 70 году, наместник Британии с 71 по 74 год. Аналы, книга 14, глава 32-33, история, книга 3, глава 59, с 78 по 80, книга 4, глава 68 и с 71 по 79, 86. Книга 5, главы с 14 по 16, с 18 по 24. Агрикола, главы 8 и 17. Петовион, город на реке Драве, ныне Птух в Югославии. История, книга 3, глава 1. Петра, братья, римские всадники, казненные в 47 году нашей эры императором Клавдием. Аналы, книга 11, глава 4. Петроний, Гай, Тит, римский всадник, приближенный Нерона, предположительно автор Сатирикона, покончивший самоубийством в 66 году нашей эры. Аналы, книга 16, главы с 17 по 20. Петроний Понтий Негрин, Гай, консул 37 года нашей эры. Аналы, книга 6, глава 45. Петроний Приск, один из сосланных в связи с заговором Пизоном в 65 году нашей эры. Аналы, книга 15, глава 71. Петроний Турпилиан Публий, консул Суфект 19 года нашей эры. Аналы, книга 3, глава 49. Книга 6, глава 45. Петроний Турпилиан Публий, консул 61 года нашей эры, наместник Британии в 61-62 годах, казнен императором Гальбой в 69 году. Аналы, книга 14, глава 29-39, книга 15, глава 72, история, книга 1, глава 6-37, Агрикола, глава 16. Петроний Урбик, прокуратор провинции Норик в 69 году нашей эры, история, книга 1, глава 70. Петрония, первая жена императора Вителия. История, книга 2, глава 64. Пизанский залив, залив у города Пизы, ныне Пиза, в северо-западной Этрурии, у впадения в Теренское море, реки Арн, ныне Арно. История, книга 3, глава 42. Пизон, смотри Кальпурни Пизон Гней, или Карпуни Пизон Рициниан Гай. Пизон Лициниан, смотри Кальпурний Пизон Лициниан Гай. Пинарих Натта, обвинитель в процессе Кремуция Корда в 25 году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 34. Пирам, река в Восточной Киликии. Аналы, книга 2, глава 68. Пирей, город в Греции, морской порт Афин. Аналы, книга 5, глава 10. Пиренеи, горная цепь, история, книга 1, глава 23. Пир, царь Эпира, Северная Греция, переправившись в Италию, нанес римлянам несколько серьезных поражений, угрожавших существованию римского государства, погиб в 272 году до нашей эры. Аналы, книга 2, главы 63 и 88. Питуаний Луций, осужден как маг и казнен в 16 году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 32. Пифагор, приближенный Нероном. Аналы, книга 15, глава 37. Пицен, область в Средней Италии, примыкающая к Адриатическому морю. Аналы, книга 3, глава 9, история, книга 3, глава 42. Плафт, смотри Рубеллих Плафт. Плавтий Авл, римский полководец в 43 году нашей эры, положивший начало завоеванию Британии, наместник Британии с 43 по 47 год. Аналы, книга 13, глава 32, Агрикола, глава 14. Плавтий Квинт, консул 36 года нашей эры. Аналы, книга 6, глава 40. Плавтий Латеран, племянник Авла Плавтия, завоевателя Британии, один из любовников Мессалины. Аналы, книга 11, глава 30 и 36, книга 13, глава 11, книга 15, главы 49, 53, 60. Плавтих Сильван Марк, претор, аналы, книга 4, глава 22. Плавтих Элиан, верховный жрец в начале правления Веспасиана, история, книга 4, глава 53. Планазия, остров на Средиземном море между Корсикой и Эльбой, ныне Пианоза, на который Август сослал Агриппу Постума. Аналы, книга 1, глава 3-5, книга 2, глава 39. Планк, смотри, Мунацих, Планк, Луцих. Планцих Вар, бывший претор, друг Корнелия Долабеллы, предавший его в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 63. Планцина, жена Гнея Кальпурния Пизона. Аналы, книга 2, главы 43, 55, 57, 58, 71, 74, 75, 80, 82. Книга 3, главы 9, 13, из 15 по 18. Книга 6, глава 26. Платон, прославленный греческий философ-идеалист, основатель Древней Академии, 427-347 годы до нашей эры, об ораторах, главы 31-32. Плаценский округ, город Плаценция и примыкавший к ней район. Аналы, книга 15, глава 47. Плаценция, город ныне Пьяченца, в Северной Италии, на правом берегу реки Пад. История, книга 2, главы с 17 по 21, 23, 24, 32, 36, 49. Плиний Секунд старше, Гай. Римский писатель, автор естественной истории, германских войн и других сочинений. Погиб при извержении Везувия в 79 году нашей эры. 22 или 23. 79 годы нашей эры. Аналы, книга 1, глава 69, книга 13, глава 20, книга 15, глава 53, история, книга 3, глава 28. Плодовитость. Олицетворение женской плодовитости, в честь которой в 62 году нашей эры, по случаю рождения дочери Нерона, Клавдии Августы, было решено возвести храм. Аналы, книга 15, глава 23. Плотих Грипп. Командир легиона, возведен императором Веспасианом в сенаторское достоинство. История, книга 1, главы 46-82, книга 2, главы 46-49. Плотих Фирм, префект претерианцев, избранный воинами после убийства императора Гальбы. История, книга 1, главы 46-82, книга 2, главы 46-49. Победы, статуя. Аналы, книга 14, глава 32, история, книга 1, глава 86. Полемон, царь Понтийский с 37 года до нашей эры по 1 год нашей эры. Аналы, книга 2, глава 56. Полемон, царь Понтийский в правлении Нерона. Аналы, книга 14, глава 26, история, книга 3, глава 47. Поликлит, вольно отпущенник Нерона, отправленный им в 61 году нашей эры в Британию для обследования положения дел. Аналы, книга 14, глава 39, история, книга 1, глава 37, книга 2, глава 95. Помпей, город в Кампании, засыпанный пеплом при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Аналы, книга 14, глава 17, книга 15, глава 22. Помпей. Римский всадник. Аналы, книга 6, глава 14. Помпей, трибун претерианцев, уволен в отставку по раскрытию заговора Пизона. Аналы, книга 15, глава 71. Помпей, смотри, Помпей, Страбон, Секст. Помпей, великий, Гней. Полководец и политический деятель, участник первого триумвирата в 60-х годах, первого века до нашей эры, 106-48 годы. Аналы, книга 1, глава 1, книга 2, глава 27, книга 3, главы 22, 23, 28, 72, книга 4, главы 7, 34, книга 6, главы 18, 45, книга 12, глава 62, книга 13, главы 6, 34, 54, книга 14, глава 20, книга 15, главы 14, 25, история, книга 1, главы 15 и 50, книга 2, главы 6 и 38. Писания. Книга 3, глава 66, книга 5, главы 9 и 12, об ораторах, главы 37, 38, 40.